Однажды герцог поехал по улицам своей столицы в экипаже с Наньцзы и заставил Конфуция следовать за ним в другом экипаже. Вероятно, он намеревался почтить философа, но народ увидел все несоответствие катающихся и закричал: «Порок впереди, добродетель сзади!» Конфуцию стало стыдно, и он сделал такое замечание: «Не видел я ни одного, кто любил бы добродетель так же, как он любит красоту». Ему неудобно было оставаться в Вэй. Он оставил его и направился в Джен. Джен, который составлял часть теперешней провинции Хунань, лежит к югу от Вэй. Проехав небольшое государство Цай, Конфуций приблизился к границам Сун и даже имел намерение попасть туда, но случился инцидент, который нелегко понять из того, как он передается, но который дал повод произнести замечательное изречение. Конфуций исполнял обряды со своими учениками в тени большого дерева. Хуаньтуй, злой чиновник Суна, услышал об этом и послал толпу людей срубить дерево и убить философа. Ученики были очень встревожены, но Конфуций заметил: «Небеса произвели добродетель, которая находится во мне. Что же может сделать Хуаньтуй со мной?» Все они избегли опасности, но, кажется, уехали к западу, в государство Джен. Прибыв к воротам, Конфуций нашел себя отделенным от своих последователей. Цзигун явился в государство еще до него, и один из жителей Джена рассказал ему, что у восточных ворот стоит человек, у которого лоб, как у Яо, шея, как у Гао-Яо, плечи его так же высоки, как у Цзичаня, но он немного ниже Юя. У него вообще вид заблудившейся собаки. Цзигун узнал, что это был его учитель, поспешил к нему и повторил к его большому удовольствию то описание, которое он слышал от этого человека. «Телесная внешность, — сказал Конфуций, — это пустяки. Но что я был похож на скитающуюся собаку, это великолепно». Они недолго оставались в Джен, и в конце 495 года Конфуций был уже в Чэнь. Весь следующий год он оставался там, живя у начальника городской стены, очень достойного чиновника, но мы не имеем никаких сведений о нем, которые стоило бы здесь передавать. В 493 году до нашей эры Чэнь испытал много волнений вследствие нападения со стороны У, большого государства, и Конфуций решил направиться в Вэй. По дороге он был задержан в месте, называемом Пу, в котором находился восставший против Вэй чиновник. Для того, чтобы его выпустили, он должен был обещать, что не пойдет туда. Тем не менее, он продолжал прежний путь. Когда Цзыгун спросил его, разве правильно нарушать клятву, которую он дал, он отвечал, это была вынужденная клятва. Духи таковой не слушают. Это рассказано Сыма Цаном и также находится в семейных изречениях. Но, как читатель может и сам судить изучение Конфуция, едва ли можно доверять этому. Удивительно только то, что никто из китайских критиков не пытался опровергнуть это. Герцог Лин принял его с честью, но не интересовался его уроками. И Конфуций, говорят, тогда стал так жаловаться. «Если бы нашелся кто-нибудь из князей, кто взял бы меня на службу, то в течение 12 месяцев я сделал бы что-нибудь замечательное, а в 3 года управление было бы совершенно».